Наши дни. Захар проснулся от удушающей жары и сразу включил кондиционер. Над морем висело желтоватое марево. Хорошее дело. Ноябрь на дворе, а тут такое. Черт, забыл, как это называется. Ах да, хамсин. Интересно, как там Рита? Вчера он отвез ее в отель, который оказался совсем близко от его маленькой гостиницы. Этот мерзавец ее хахаль на отель не поскупился. Звонить матери было еще рано. Он принял душ и спустился в ресторан к завтраку. Есть не хотелось, хотя после самолета у него маковой росинки во рту не было. В помещении работал сильный кондиционер, но он чувствовал давящую духоту и здесь. Было как-то не по себе. Он даже не стал пить кофе. Давление, что ли, поднялось? И тут позвонила мать. «Захар, ты нормально добрался?» «Да, все в порядке». «Сегодня хамсин». «Да, я заметил. Я скоро выезжаю, но адреса не знаю. Можно скинуть на телефон». «Да-да, я сейчас скину. Когда тебя ждать?» «У меня есть еще одно дело, но это, скорее всего, ненадолго. Буду выезжать, позвоню». «На чем ты собираешься ехать? Сегодня суббота. Кроме такси нет транспорта. Я сама за тобой приеду». «Нет-нет, я взял на прокат машину и доберусь по навигатору». «Ты сообразительный, весь в деда». «Хорошо, я позвоню, когда буду выезжать. До встречи». «Да-да». Захар вышел на маленькую терраску покурить. «Господи, что за кошмар? Хотя идти до отеля Риты минуты три, но по такой жаре...» Он изумленно взирал на прохожих. «Идут себе, как ни в чем не бывало. Привыкли. Неужели к этому можно привыкнуть? Захар неоднократно бывал в Средней Азии, даже летом, но такого ужаса не помнил. Ну да, там жара сухая, а тут влажная». «Ничего, к вечеру сломается», — произнес по-русски пожилой охранник. «Что сломается?» — не понял Захар. «Так, шараф. Что?» «Да хамсин». «А что значит сломается?» «Ну, пройдет». «А вы первый раз в Израиле?» «Да, ночью прилетел». «А вы здесь давно?» «Да уж лет 20. Привыкли к хамсинам?» «Привык, куда денешься. А вот жена у меня никак не привыкнет. А вы бы пошли искупаться. Тут обычно волны сильные, а в хамсин море как зеркало. И вода сейчас хорошая. Градуса 23-24, легче станет. Думаете?» «Да, проверено уж. Вы же еще совсем молодой». «Да, пожалуй, стоит искупаться. Вы на ресепшн полотенце возьмите». «Спасибо большое. Так и сделаю». «В самом деле, что я, старик? Рассыплюсь от хамсина». А Рита наверняка еще спит. Небось, долго заснуть не могла, а к утру ее сморила. Он думал о ней без всякого волнения, просто как об одном из своих подчиненных, вернее, как о каждом из членов своей команды. Он сколачивал эту команду 5 лет, путем проб и ошибок, и сейчас ему казалось, что группа работает как хорошо отлаженный механизм, за которым, разумеется, надо ухаживать, вовремя смазывать и тестировать. И этот механизм уже дает неплохие результаты. Да, надо написать Армену, чтобы вторую серию опытов начинали без меня. Вот и поглядим, не слишком ли распляшутся мыши в отсутствие кота. Вода в море казалась просто прохладной по сравнению с воздухом. Какое блаженство! Он поплыл. Ах, хорошо! Купающихся было немного. Он заплыл далеко, до волнореза, и повернул обратно. Прямо перед ним было безвкусно раскрашенное здание отеля «Дан», где остановилась Рита. «А зайду-ка я к ней прямо с пляжа, пока прохлада еще ощущается». Так он и сделал. «Простите», — обратился он к портье на своем безупречном английском. «Мисс Метелева, в каком номере?» «Одну секунду», — вежливо улыбнулся портье. «Как вы сказали, мисс Метелева?» «Маргарита Метелева». «А она выехала». «Как выехала? Она же только ночью заселилась». «Да, а в 7 утра вышла с вещами, вызвала такси в аэропорт и уехала». «Ваше имя Захар?» «Да. Мисс оставила для вас письмо. Вот оно. Спасибо». Захар отошел от стойки портье, сел в кресло и открыл незапечатанный гостиничный конверт. «Огромное вам спасибо за все. Вы мне очень помогли. Я все поняла. Вы были правы. Надо жить дальше, но не здесь. Вы очень хороший человек. И дай вам Бог счастья, Рита». Захар ощутил вдруг неимоверное облегчение. Он ей ничего не должен, он все-таки ей помог, и прекрасно. Он больше не отвечает за нее, она вне его команды, вне его жизни, а он все-таки не мать Тереза. Он вышел на улицу, и его неудержимо потянуло опять в море. Хотелось смыть с себя всю эту историю с Ритой. Еще через час он взял телефон, чтобы позвонить матери, но предпочел отправить ей СМС. «Выезжаю, Захар». По крайней мере, можно обойтись без обращения и не выглядеть хамом.